Инструктаж вампирши был достаточно информативен и показывал, что девушка явно не за внешность ценится Селиной и Сириусом, а побывала на войне. Если бы она еще проводила его не сразу после погружения в виртуальность, а заставила Грегори конспектировать все озвученное и принимала у него потом зачет на правильность действий в условиях городского боя, толку было бы больше. Впрочем, мало кто, попав в бой впервые, вспоминает выученный материал. Большинство новобранцев теряются. Хорошо, если не впадают в панику. Все же, война, не поход в бордель. Тут людей убивают, а не массажные процедуры проводят с последующими приятными ощущениями. Теперь о ваших задачах, произнесла Джулия, закончив инструктаж. Первое, найти здание с красными флажками. Второе, проникнуть в здание. Третье, забаррикадироваться в здании. Четвертое, продержаться там не менее 10 минут. Чтобы найти вашу цель, двигайтесь на север. А как мы поймем, где север? Поинтересовался Гойл, но вампирша ответить ему не соизволила. Пойдем, вздохнул я, хлопнув Грегори по плечу. Мне, примерно, понятно, где север. Ты инструктаж запомнил? Да, кажется, неуверенно ответил мальчик, заставив меня грустно вздохнуть. Это будет долго. Так оно и вышло. Каждое занятие превращалось в настоящий ад. Несмотря на мой опыт, численное превосходство виртуальных противников, их совершенно незнакомая тактика, собственная нехватка сил и полнейшая неподготовленность Грегори к войне делали свое дело. Раз за разом нас накрывали самыми разными заклинаниями, убивали холодным оружием, брали в плен, подавляли заклинаниями Империя, загоняли в ловушки и огневые мешки, где закидывали алхимическими бомбами. Бывало, что мы нарывались на рунные мины и попадали в хорошо спланированные засады. При смене тактики нам доводилось налетать на неожидающих подобного поворота врагов, но из-за их численности итог был закономерен – смерть. Итак, неделя за неделей, месяц за месяцем. Казалось, что вся наша жизнь превратилась в один небольшой перерыв для морального отдыха на уроках и редких часах для сна в общежитиях, чтобы вновь окунуться в виртуальный мир городских руин и боев с превосходящими по численности магами. Первый перерыв, сроком на неделю, произошел, когда она взялась за реализацию последних этапов ликвидации макаллистеров, обучающихся в Хогвартсе. Только тогда мне и Грегори удалось вздохнуть спокойно и хоть как-то прийти в себя. Представляю, каково было Гойлу, если даже мне, с моим опытом прошлой, далеко не мирной, жизни приходилось более чем сложно просто морально. Надо отдать должное вампирше, никто так и не смог заподозрить в смертях подростков злой умысел. Джонатан, самый старший из подростков клана Макаллистеров, что находились в замке, вдруг рухнул в объятия одного из хищных растений в теплицах декана Пуффендуя. Помощь ему смогли оказать на месте, но особого толка с этого не было. Спраут, как оказалось, именно в этот момент находилась у Дамблдора, неожиданно вызванная на внеплановое совещание, а сами студенты заклинаний для остановки крови не знали. Подростка, перевязав ему многочисленные раны, понесли в больничное крыло, но живым туда попасть ему оказалось не суждено, он умер от потери крови еще по пути туда. Как потом пояснила вампирша, она почти месяц добавляла в еду этого студента варфарин. Этот препарат, если длительное время давать его человеку, превышая терапевтические дозы, снижает свертываемость крови и создает для всей кровеносной системы серьезнейшие проблемы, до гематом и кровотечений. Учитывая же, что те растения, в объятия которых попал Джонатан, и без того опасны и могут убить неподготовленного человека, неудивительно, что шансов выжить у парня не было в принципе. Вторым был Джек. Этот подросток, одного со мной и Грегори возраста, умер неудачно упав с лестницы, спускаясь после занятий в общежитии факультета Слизерин. В падении он ударился виском о гарду полуторного меча, зажатого в латной рукавице доспехов, расположенных в многочисленных нишах во всех коридорах крепости. Смерть наступила мгновенно. Третьим был Джимми, умудрившийся поскользнуться на мокром куске мыла в ванной и удариться в падении носом о раковину. Причем, удар оказался для него весьма неудачен, носовая перегородка вошла в мозг, отчего смерть тоже наступила мгновенно. Каждый раз вокруг погибающих макаллистеров было громадное количество свидетелей, которые все видели и слышали. Причем, всегда помимо учеников рядом находился кто-то из преподавателей. Собственно, у меня и Гойла всегда было действительно железобетонное алиби, мы либо находились в совершенно другой части замка на виду у кого-то из профессоров, либо в гостиных своих факультетов. Благодаря этому, шумиха, поднявшаяся после целой серии смертей в стенах замка, и появившиеся следователи из ДМП, ни меня, ни Грегори даже не опрашивали. Зато к директору у них возникла масса вопросов, из-за чего Дамблдор оказался вынужден тратить свое время на что угодно, кроме своих подчиненных и марионеток. Судя по всему, тут-то и заключалась слабость тех алхимических артефактов, что были в шее Гриндджер. Во всяком случае, после их появления, она явно заполучила изрядные проблемы с интеллектом, либо таковыми были внедряемые в ее разум установки. Ничем иным я не могу объяснить поведение девушки. Еще осенью Гермиона вполне спокойно реагировала на Малфоя, а теперь начала скандалить с ним по любому поводу и Бизонова, вызывая удивление как у самого блондина, так и у студентов Гриффиндора. Неоднократно ее одергивали свои же, а несколько раз старшекурсники, если рядом не было профессоров, просто оглушали буйствующую девицу и отправляли в лазарет. Успеваемость Гриндджер просела до такой степени, что МакГонагалу пригрозила аннулировать выданные ей разрешения, а Снейп принялся на своих занятиях ставить девочку в пример всей аудитории, рассказывая, как делать во время работы по изготовлению зелий нельзя ни в коем случае. Все это проносилось мимо нас. Я и Грегори, получив еще большую нагрузку, теперь уже не только информационную или физическую, но и магическую, постоянно были уставшими. От того, чтобы не заснуть прямо во время занятий, нас удерживали стимуляторы, выдаваемые Джулией. Правда, после двух недель активных тренировок в магической виртуальной реальности она делала перерыв на неделю, давая нам возможность избавиться от накапливающихся в организмах зелий, после чего все начиналось вновь. К моему удивлению, Гойл прогрессировал достаточно быстро. Во всяком случае, он перестал паниковать и судорожно метаться из стороны в сторону при неожиданном появлении противника, начал оценивать окружающую обстановку более внимательно, планировать маршрут своего движения и правильно подбирать укрытие. Понятно, что магическая виртуальность – это нереальный бой, но хоть какую-то подготовку эти артефакты нам дают. Лично мне, адаптацию моих знаний к тактике здешних магов, несмотря на опыт схваток с Блэком, мне было далеко до понимания того, как действуют местные одаренные, особенно в составе группы, а не в бою один на один. В конце апреля я узнал от Блейза, что его семья, как и многие другие, принялась поднимать родственные связи в соседних странах и в Новом Свете, дабы выяснить тамошнюю обстановку и ситуацию в отношениях с маглами. Первые же новости не радовали. Скандинавский полуостров еще более-менее спокоен, хотя католическая церковь неожиданно проявила интерес к этим местам и начала активную миссионерскую деятельность. Зато в Северной Америке, в континентальной Европе, в Австралии и Африке нападения хорошо подготовленных, экипированных по последнему слову техники и накачанных алхимическими препаратами бойцов без знаков принадлежности к государственным структурам хватает. Если в пространстве Евросоюза все еще относительно тихо и ограничивается редкими стычками за пределами городов, то Африка и США попросту пылают от непрекращающихся боев. Австралия же и вовсе прервала связь с остальными магическими государствами. Причем, произошло это еще в конце 80-х, но из-за того, что ни экономических, ни семейных связей с этим континентом нет, данный факт долгое время оставался незамеченным практически всеми родами европейских магов. В странах бывшего Варшавского договора ситуация и вовсе скатилась в уже открытые военные конфликты. Всюду полыхала гражданская война, как между простецами, так и между волшебниками, порой переходя черту между этими обществами. Балканский полуостров, Ближний Восток и Центральная Азия стали открытым театром военных действий. Там в дело вступили даже вполне себе полноценные армии государств, откровенно истребляя все стороны конфликта. Формально все прикрывается войсковыми операциями по наведению порядка и восстановлению законности, но реальная картина заключается в том, что все проевропейские поселения одаренных южнее русских границ уничтожены. Уцелели только те города волшебников, что старше поры тысячелетия и заселены исключительно азиатскими адептами магических школ. На Балканах происходят аналогичные процессы, спровоцированные уже маглорожденными, накрученными этническими конфликтами обывателей. Самое поганое в том, что во все эти конфликты влезают неизвестные боевики без знаков принадлежности, которые старательно убивают или захватывают в плен одаренных, будто бы их цель – истребить нас. И если так пойдет дальше, то вероятность перехода ситуации в состояние открытой войны будет возрастать, а затем, дойдя до критического уровня, превратиться в открытую резню. «Значит, дело не только в Британии», — покачал я головой, выслушав слизеринца. «Да», — мрачно кивнул Забини, — «моя семья хотела уехать из страны, в какое-нибудь более спокойное место, но, как оказалось, искать что-то уже бесполезно. Кстати, я слышал, что на Блэка опять было совершено нападение», — добавил Блейз, явно рассчитывая на ответную информацию. «Разочаровывать слизеринца я не стал, тем более, что полученные от него сведения были достаточно важными, и я об этом Сириусу напишу сразу же, как только появится возможность. Сомневаюсь, что аристократы ходят с плакатами и рассказывают о добытой информации на каждом углу. Да, группа подготовленных людей, бывших военных, они были накачаны зельями и экипированы специально против нас. Боеприпасы эти люди использовали непростые, из алхимических сплавов, благодаря которым обычные наши защитные заклинания бесполезны. Проклятие! Выдохнул побледневший мальчик, вот почему всюду так легко нас убивают. «Подозреваю, что это не все сюрпризы, что нас ждут в будущем», — обрадовал я слизеринца. «Возможно, у них есть пленные, которые сдают информацию и производят все нужное маглам. Ну, или, среди нас есть предатели». Близ задумался, крутя между пальцами сикль, а затем фыркнул. «Скорее, предатели. Пленные не смогут массово производить алхимические препараты, да и не каждый волшебник знает, где расположены особняки аристократов. Про Гримма, например, осведомлены только представители знати, да и то, не все. Никто из знати не исчезал в последние годы, да и до того единицы, большинство из которых потом находили, пусть и мертвыми. Если бы это они сдали информацию, то нападения начались бы куда раньше. Значит, предатели, кивнул я, соглашаясь с Забини, дерьмово. Будем надеяться, что не только мы с тобой пришли к подобным выводам, покачал головой слизеринец. «Пришли и уже давно», — подумал я, вспомнив содержание некоторых писем Сириуса, но открыто, пока еще, не говорят. Впрочем, до этого момента осталось не так уж много времени, особенно, если учесть то, как накаляется обстановка. В кабинете министра атмосфера была более чем напряженной и мрачной, несмотря на то, что никто из присутствующих не демонстрировал паники или страха. В глазах некоторых из присутствующих плескались именно эти чувства. Доклад главы Аврората о результатах деятельности особой следственной группы, созданной из представителей сразу нескольких ведомств, был неприятен и чудовищен по своей сути. После недавних решений об изменении системы набора оперативников и бойцов подразделений быстрого реагирования Аврората, ДМП и отделом ракоборцев, мы попытались провести набор на ускоренные курсы в профильную академию среди выпускников Хогвартса и других школ страны прошлых лет и обнаружили странность, произнес Скримджер. Как вы знаете, не все маглорожденные готовы встроиться в наше общество, приняв наши законы и традиции, из-за чего многие предпочитают вернуться к своим родственникам, а потом жить среди маглов. Однако, стоило нам начать искать их, как обнаружилось, что значительная часть этих людей попросту исчезла. Экстренно проведенная проверка показала следующие результаты. Среди выпускников 1993 года имелось порядка 700 маглорожденных. Из них дальнейшее обучение в академиях и училищах продолжили только 120. Остальные предпочли вернуться в общество маглов, но лишь 70 из них нам удалось найти. Местонахождение почти полутысячи человек, а также их семей неизвестно. Их данные исчезли из всех магловских картотек. Если бывшие соседи еще что-то помнят и утверждают, что искомые люди попросту переехали, то государственные службы молчат, будто бы там побывали наши обливейторы. Эти факты заставили нас сформировать совместную с невыразимцами следственную группу и провести проверку маглорожденных выпускников прошлых лет в целом. Скримджер прервался, делая глоток воды из стакан, стоящего возле него. Сам мужчина выглядел уставшим, осунувшимся и еще более худым, чем обычно. Под покрасневшими от недосыпа глазами были темные круги, а лицо невероятно бледным. Подобная картина оказалась едва ли не нормой уже более 15 лет. И если в конце 70-х речь шла об исчезновении единицы десятков маглорожденных и их семей, что часто списывалось на идущую у нас гражданскую войну, то уже в 80-е, когда нам удалось навести порядок, ситуация приобрела среди маглорожденных массовое явление. Слушая доклад Скримджера, Фадж мрачнел на глазах. Кто бы что ни говорил, но Корнелиус никогда не был дураком. Чтобы взобраться на вершину власти в государстве, да еще и построенному на принципах феодализма с легким налетом демократичности, прикрывающим, фактически, политические склоки объединений знати, надо обладать изрядным умом. Собственно, теперь тренированный разум министра мгновенно просчитал ситуацию и сделал очень неприятный вывод. Однако, судя по тому, докладчик не собирается останавливаться, новости озвучены не все и, похоже, оставшаяся часть информации будет еще более неприятной. Уже на основании этих данных нами был сделан вывод о причастности магловских силовых ведомств к исчезновению маглорожденных. Многие посчитали, что речь идет о целенаправленной вербовке и сборе информации о нас, нашем обществе и наших возможностях, в связи с чем, а также на основании информации об использовании силами нападавших на Блэка Маглов алхимических патронов, сотрудниками ДМП были поданы запросы производителям лабораторного оборудования, артефактов и в типографские объединения. Как оказалось, в период выпуска студентов ежегодно поступают многочисленные заказы на весьма серьезные вещи. Во-первых, речь идет о закупках литературы прямо или косвенно связанной с учебным процессом в целом, алхимических технологиях, артфакторике, целительстве, магазоологии, гербологии, чарам и рунам. Во-вторых, поступают заказы на оборудование, используемое в производствах артефакторами и алхимиками. Боунс и Кастор мрачно переглянулись, делая записи в свои блокноты. Обе женщины были в курсе происходившего расследования, а Летиция предоставляла данные маглорожденных, имеющиеся у министерства. Фадж, наблюдая за ними, молча крутил в руках наливную ручку Паркер с серебряным пером. Лицо Корнелиуса, и без того не выражавшие радости от происходящего, окончательно закаменело. «Благодарю вас, Руфус», — кивнул министр, когда Скримджер закончил свой доклад, — «присаживайтесь. Вы лично и ваши подчиненные проделали большую работу, важную работу», — поднял указательный палец чиновник, подчеркивая свои слова. «Однако из всего услышанного можно сделать однозначный вывод: кто-то, обладающий властью, финансовыми ресурсами и подготовленными кадрами, вербует или похищает маглорожденных выпускников, а потом, спустя полтора десятка лет после начала этого процесса, нам на голову сваливаются боевики с оружием и амуницией, созданными специально против нас». «Представители Ее Величества соврали», — покачал головой Сириус, молча слушавший доклад Скримджера, как и Святой Престол. «Они просто тянут время, чтобы лучше подготовиться, а все происходящее, им надо выработать тактику и подобрать наиболее эффективную амуницию. Потому они и рискнули начать проводить подобные операции». В этот момент Кастор закончила вести свои подсчеты и произнесла: «Получается, что, даже если считать по минимуму, то есть брать половину от исходных данных, то у наших врагов сейчас имеются производственные мощности равные, примерно, четверти всего того, что есть у нас. Остальные же маглорожденные могут быть задействованы не в производстве, а в тренировочных центрах или являться полевыми командирами, координаторами, сборщиками информации. Им никто не мешает посещать Косой переулок и приобретать газеты, новые издания в сфере чар, алхимии, артефакторики и производства зелий. Это все не секретная информация, как и объявление об аукционах на закупку снаряжения для мракоборцев, Аврората и ДМП». Фадж быстро прикинул приблизительную численность потенциальных сил противника. «Выходит, что, почти гарантированно, у наших врагов от 2 до 3 тысяч волшебников, способных руководить подразделениями маглов, экипированных специально против нас. Чудненько. Полагаю, что действовать от обороны нет смысла», — покачал головой Сириус. «Нам нужно найти их тренировочные лагеря, производственные мощности и места постоянного базирования и нанести удар. В идеале, взять пленных и выбить сведения об организаторах. Это если речь идет о частной инициативе отдельных государственных чиновников, аристократов или крупных корпораций», — фыркнула Кастор. «А если все это – государственная программа, а как вы оцениваете такую возможность?» Повернулся к Летиции министр. 50 на 50, пожала плечами девушка. «Транснациональные корпорации уже не первые десяток лет стали этакими государствами в государствах. У них есть целые армии наемников, лобби в парламентах стран и даже среди министров государственного уровня. А уж ресурсная база сравнима с возможностями многих европейских стран. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и иезуитов, и Святой Престол, недавно восстановленную православную церковь на территориях бывшего союза с ее священным синодом. С ними у нас вообще нет контактов. Православные в сферу деятельности католиков не полезут», — покачал головой Люциус. а Ватикан всю Европу воспринимает исключительно своей вотчиной. А что вам удалось узнать через частные контакты? Посмотрел на него Фадж. Все очень плохо, вздохнул аристократ. Складывается впечатление, что все происходящее готовилось очень давно. И речь не о десятках лет, а куда больших сроках. Возможно, против нас действовали еще в начале века. Что-то еще? Повернулся к остальным участникам совещания Фадж. Да, кивнула Боунс, открыв толстую папку-скоросшиватель. Кое-какие вопросы возникли к отделу обливиаторов. До недавнего времени его руководителем являлся Алан МакАллистер. Этот пост он занимал с 83 года. Собственно, именно с этого периода и началось массовое исчезновение маглорожденных и их семей. Учитывая, что в ряде случаев соседи пропавших людей имели явные следы применения заклинания из сферы магии разума, мы сделали вывод, что за время руководства отделом МакАллистера им были санкционированы некие действия, в документы не попавшие. Это могли быть частные действия, поинтересовался Фадж. Исключено, покачала головой женщина. Системы контроля фиксировали всплески магии, но до оперативных служб Аврората информация не доходила. Собственно, отсюда и аналогичные вопросы и к Майклу МакАллистеру. Он был руководителем службы контроля за незаконным использованием магии. Мда, всюду эти МакАллистеры, едва ли не зарычал Фадж. Скримджер, полагаю, вам не надо объяснять, что надо делать с этим кланом. Арестуйте всех по обвинению в нарушении декрета о секретности, государственной измене и пособничеству инквизиции. Мы бы с радостью, мрачно ответил Руфус. Проблема в том, что весь клан исчез. Мы не можем их найти. Особняки их семейств пусты. Нашим группам пришлось брать их штурмом из-за активных защит, но внутри никого не оказалось. Причем, покинуты они достаточно давно, там нет даже мебели. Домовиков МакАллистеры тоже забрали. Видимо, опасались того, что нам удастся их захватить и выпотрошить им мозги. Вот значит как, пробормотал Корнелиус, а за полторы недели особняк не перевезешь. Это дело долгое, месяцы. Тем более, когда речь идет о целом клане. Амелия хмыкнула и произнесла. Наши следователи проверили там все. Складывается впечатление, что МакАллистеры покинули свои семейные гнезда больше года назад. Возможно, что даже раньше, но чары стазиса и чары консервации не дают установить сроки точно. Особняки же на источниках стоят и даже по выветриванию заклятий ничего не определишь. Джонсон повернулся к представителю отдела тайн-министр. Чем вы нас сможете порадовать? Или у вас нет хороших новостей? Относительно усмехнулся в ответ невыразимец. В целом, поставленные задачи отдел выполняет в полном объеме. Однако, нам нужно разрешение на проведение ритуалов жертвоприношения для того, чтобы обеспечить конечные стадии изготовления заказанных вами артефактов. Фадж на мгновение задумался, а затем спросил. Сколько? Не меньше тысячи, ответил Джонсон. Это минимальное количество жертв. А если заменить маглов на заключенных Азкабана? Поинтересовался министр. Только после проверки вмешался в разговор Сириус. Учитывая мое прошлое, не исключено, что там хватает таких же невиновных, как я. Если использовать заключенных Азкабана, то не меньше 300, невозмутимо пожал плечами невыразимец, дав Блэку высказаться. Тогда дайте мне точные цифры и будем думать. В любом случае, Амелия, Руфус, начните процедуру проверки заключенных и дел по ним. Выявленных невиновных отправляйте в Мунга за счет бюджета, но с условием, что они после реабилитации пойдут либо в ваше ведомство, либо в отряды быстрого реагирования Аврората. После обучения, конечно, а остальные, поинтересовалась Боунс, в случае войны нам будет не до содержания тюрьмы. Фадж на мгновение задумался, после чего тяжело вздохнул. Всех, кто окажется действительно виновным, пожизненных на ритуалы невыразимцев, остальных, Джонсон, что у вас с подчиняющими артефактами? В избытке, пожал плечами мужчина. В хранилищах их больше 7000, еще с периода торговли неграми им. У них шаманы и жрецы были действительно опасными и приходилось принимать меры, пояснил Джонсон, увидев вопросительные взгляды Боунс и Кастор. Хорошо, всех осужденных, кто действительно виновен, но вам на ритуалы не пойдет, в подчиняющие артефакты. Будем держать в удобоваримых условиях и немного поможем целителями. Когда дело дойдет до войны, пустим в первых рядах, даже если толку не будет. Они выявят и примут первый удар на себя, мрачно произнес министр после раздумий, что по подготовке чемпионата и турнира. Надеюсь, мне не надо объяснять, какими должны быть реальные меры безопасности и что должны устроить ваши сотрудники. В свете информации о маглорожденных, нам нужно суметь ввести их в заблуждение и показать себя слабыми. Идя по мощенной булыжником дороге, пожилая женщина невысокого роста, одетая в простое прямое платье белого цвета и легкий кремовый плащ поверх него, повернулась к высокому мужчине в очках с толстой роговой оправой. «Джон, как продвигается Виктория?» – поинтересовалась дама, поправив чуть сдвинутую порывом ветра шляпу. Мужчина, придерживавший полы расстегнутого плаща рукой, дождался, пока стихнет ветер, и спокойно произнес: «Ваше Величество, все идет согласно плану». «Отлично», – улыбнулась женщина. «Ее Величество, Елизавета Александра Мария, царствующая королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооруженными силами Великобритании, верховный глава церкви Англии, глава Содружества наций, действующий монарх в 15 независимых государствах, Австралии, Антигуа и Барбуде, Багамских островах, Барбадосе, Белизе, Гренаде, Канаде, Новой Зеландии, Папуа, Новой Гвинее, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых островах, Тувалу, Ямайке. Фактически, 1/4 часть земного шара принадлежит ей. Формально, власть королевы ограничена парламентами. Однако это лишь слова, записанные для простолюдинов, верящих в ту самую демократию и равенство. В действительности, в странах, где монархом является очередной представитель династии Виндзоров, все члены парламентов назначаются именно королевой. О какой демократии может идти речь в таких условиях? Могущественная Британская империя не рухнула, как многие думают. Она лишь изменила свой формат. Независимость колонии и доминионов королевы Марии существует лишь на бумаге. В действительности, все эти страны как были, так и остались сырьевыми придатками английской промышленности, а их армии и флота, правительства и экономики, суды и чиновники подчинены исключительно одному человеку, правителю Великобритании. Что по регионам? Африку и Океанию добиваем, начал перечислять Мейджор. Австралия полностью подконтрольна, как и все островные государства. Канада и раньше была не слишком сильна в этом мистическом плане, а теперь, зачистка скоро будет закончена. Но вот здесь, есть проблемы. Знаю, тяжело вздохнула женщина, Макаллистеры не справились. У них что-то пошло не так, и им пришлось бежать. Благо, они подготовили все давно и успели уйти в наши бункеры до того, как колдуны осознали, что происходит. Уиллис докладывает о том, что его осведомители испытывают проблемы. Колдуны всерьез принялись готовиться к войне. Причем, они готовы нарушить декрет о секретности, не говоря уже о применении их аналогов ОМП. Этот вопрос будет решен Ватиканом, покачала головой королева. Уиллиса должны беспокоить только добыча актуальных данных и кадры для проведения силовых операций. Калвер занимается производственными вопросами, Ньюбери – работой с этими беглыми колдунами. А что будет, если Фадж рискнет использовать их аналоги ОМП? Поинтересовался Мейджор. Если я правильно понял наши архивы, это более чем опасные вещи. Одни эпидемии чего стоят. Наша медицина давно вышла из средневековья, махнула затянутой в перчатку рукой Елизавета. Да и беглые колдуны должны нивелировать эти проблемы. А демоны, вылезающие из могил покойники? Остановившись, Елизавета посмотрела в глаза премьер-министра. Я считала вас реалистом, Джон. Эти сказки – бред средневековых неграмотных людей. Какой бы силой ни обладали колдуны, никому не дано заставлять мертвых двигаться и выполнять команды. А демоны – это миф. Сказка для безграмотных плебеев и маргиналов, выдуманная священниками. Очень хочется в это верить, «Ваше Величество», – поклонился Мейджор. Мужчина в сером деловом костюме, тенью следовавший за королевой и премьер-министром, лишь усмехнулся. Архимаг Игнатус Певереллу, сумевший обмануть даже своего родича Кадирна, являющегося главой отдела тайн. Впрочем, Средблам этот номер, как оказалось, не прошел, и темный лорд умудрился вычислить и захватить Руквуда. Впрочем, если бы Игнатусу не пришлось экстренно исчезать, то он мог бы и дальше водить за нос как Дамблдора, так и Волдеморта, контролируя разработки министерства и их действия. Теперь же, потеряв осведомителей в правительстве волшебников, Ордене Феникса и среди пожирателей смерти, древний некромант решил находиться как можно ближе к еще одной из сторон грядущего конфликта. С Макаллистерами, оказавшимися предателями, мужчина планировал разобраться позже и не сам, а руками совершенно других личностей. Если успеет, чутье, выработавшееся за века жизни, подсказывало некроманту, что ситуация начинает выходить из-под контроля. Милтон ворвался в штабную палатку старший офицер связи, пришел приказ из центра, немедленно перебазироваться на полигон под Йорком, свернуть учебные программы до особого распоряжения, при передислокации по ее завершению, запрет на использование волшебства. Фрэнсис Милтон, маглорожденный волшебник, после Хогвартса не сумевший найти себе места ни среди магов, ни среди маглов, уже почти 10 лет служил в особом отделе военной разведки Ее Величества в качестве старшего инструктора для людей с магической силой. Порой мужчина задумывался о том, что допустил ошибку, отказавшись от предложения Вальбурги Блэк стать вассалом ее семьи, но с детства привитая гордость, помноженная на свободолюбие, сыграли тогда злую шутку, заставив в резкой форме отказать пожилой ведьме. Тогда это стало началом конца. Ни одно учебное заведение не приняло Милтона, а найти работу без дипломов мастера и лицензии Министерства магии оказалось невозможно. Возвращение в лоно семьи тоже было далеко не триумфальным. Школьного аттестата у Фрэнсиса не было, программу для сдачи экзаменов экстерном он не знал и едва ли смог бы ее выучить в более-менее короткие сроки. Дома скандал следовал за скандалом. Отец все время припоминал парню о том, сколько денег было потрачено на его учебу в Хогвартсе и к чему это привело, сетовал на то, что Милтон не может найти работу и вообще не способен ни на что, кроме балаганных фокусов. Фрэнсис начал присматриваться к отцовскому ружью далеко не с благими намерениями. Он прекрасно знал, чем для него может закончиться применение магии на территориях, не подконтрольных волшебникам. В лучшем случае – штрафом, а в худшем – азкабаном. А находить нарушителей маги умеют куда лучше обычных полицейских, у них эта система отлажена и сбоев почти не дает. Уже когда Милтон был готов застрелиться, с ним познакомился странный парень с совершенно незапоминающейся внешностью, оказавшийся молодым офицером военной разведки Ее Величества. Он предложил Фрэнсису работу и за это предложение вчерашний студент ухватился обеими руками. Уиллис предложил не просто отомстить чистокровным. Нет, идея этого разведчика состояла в том, чтобы интегрировать одаренных в обычное общество, пусть и весьма опасным и кровавым способом. Требовалось сделать маглорожденных волшебников частью государственного аппарата, а уже потом начать их продвигать в обычное общество. Понятно, что первыми в этом случае были ряды спецслужб, армии и флота, а уже потом все остальные. Знал бы, на что подписывался. Потом был ад тренировочных лагерей, лабораторий, тестов и проверок, курсы боевой подготовки, снова лаборатории, а затем и боевые операции. На Ближнем Востоке, в Австралии, Папуа, Новой Гвинее, в Новой Зеландии и на Соломоновых островах. Спустя 8 лет после памятного предложения, Фрэнсис стал инструктором для маглов и сквибов, которых готовили к боям против полноценных волшебников. Позднее, его отправили на курсы повышения квалификации, после чего назначили старшим инструктором и куратором групп, состоящих исключительно из маглорожденных волшебников. Эти отряды, численностью до 4 отделений по 4 бойца в каждом, должны были стать главной ударной силой в грядущей войне. В то, что их собирают не просто так, Милтон прекрасно понимал. Он видел своих бывших однокурсников среди производственников и целителей, артефакторов и конструкторов. Другие знакомые лица появлялись в периоды учений, когда их собирали для отработки различных тактических схем. Повернувшись к своему заместителю, Фрэнсис коротко произнес: «Тыннер, командуй общий сбор. Через полчаса быть готовыми к погрузке имущества на технику». «Техники не будет», — добавил связист, заставив офицеров, находившихся в шатре, замереть, наивысший уровень секретности. Передвижение проводить скрытно, на максимальной удаленности от городов, поселков и дорог. «Давай сюда приказ», — протянул руку Фрэнсис. Получив лист с посланием, мужчина принялся его внимательно читать. Помимо координат, в которые им предстояло выдвинуться, был описан и маршрут движения, возможности отклонения от него и время, за которое требуется выполнить поставленный приказ. Что-то в тексте царапало взгляд, какая-то неправильность. Казалось бы, реквизиты отправителя, реквизиты получателя, позывные, кодовые слова, ключ расшифровки и ключ для передачи ответа, сам приказ, фамилия, звание и должность отдавшего приказ. «Нас обнаружили», — произнес Милтон, до которого дошла суть происходящего, тревога. К оружию. В этот момент вся техника в шатре выключилась, заискрив. Из блоков компьютеров повалили клубы едкого дыма. Приборы ночного видения не работали, как и фонари на батарейках с портативными рациями. Генератор, стрекотавший неподалеку, заглох. Паники среди находящихся в палатке не возникло. Мужчины, схватив оружие, бросились к выходу, намереваясь добраться до своих подразделений. Стоило им выбраться наружу, как ночную темноту разорвали лучи ручных пьезофонарей и сфер осветительных заклинаний. Именно это помогло увидеть громадные фигуры, блестящие металлом в свете луны. Они двигались между деревьев, приближаясь к тренировочному лагерю. Противник. Раздался чей-то крик. 10 часов. Реакция бойцов была мгновенной. Кто-то из сквибов открыл огонь из винтовок, а маглорожденные волшебники принялись бить по великанам и напавшим на лагерь фигурам, сливающимся с ночным лесом, заклятиями. Лагерь, еще мгновение назад укутанный темнотой, озарился множеством вспышек. Трассеры выстрелов и лучи заклятий попросту отскакивали от големов, которые и не думали останавливаться, а проявили неожиданное проворство, набрав скорость. Мгновение и они ворвались в ряды обороняющихся, разрывая своими мощными манипуляторами стрелков и волшебников. Кто-то додумался выстрелить по ним из РПГ. Выстрел с алхимической смесью смог разорвать взрывом одно из металлических чудовищ, присланных чистокровными. Еще один маглорожденный смог заставить своего стального противника замереть, ударив по нему заклинанием заморозки. Другие принялись бить огненными заклинаниями, но толку от этого было мало. «Бейте по ним фризом», — распорядился Милтон, однако, в этот момент его взгляд зацепился за размытый серый силуэт, идущий следом за големами. Присмотревшись, офицер вскинул винтовку, оскалившись в усмешке. Патроны с алхимическими пулями пробивают щиты чистокровных. Выпустив очередь трассирующих пуль, Фрэнсис был готов наслаждаться маленькой победой и выцеливать новых противников, но его радость оказалась преждевременной. Выпущенные им пули цели достигли, сорвав щиты и маскировку. Однако, под ними был не кто-то из чистокровных, а человекоподобное существо в кожаной кирасе, напоминающий бронежилет, с пепельно-серой кожей, длинными руками и блестящими зеленью зрачками глаз. Уставившись на Милтона, тварь издала истошный полукрик полувиска и метнулась к офицеру, принявшемуся стрелять по ней. Пули попадали и в конечности, и в голову существа, пробивали его кирасу, но оно, казалось, даже не замечало этого, разметав оказавшихся на ее пути людей, размазанными движениями разрывая им шеи и отрывая руки. Тварь оказалась рядом с Фрэнсисом. Последним, что увидел в своей жизни маглорожденный волшебник, было появление из темноты леса новых существ и магов с боевыми жезлами и короткими мечами в руках. Глава 20. В небольшом зале, расположенном в подвальной части заведения Аберфорда Дамблдора, Кабаньей Голове, несмотря на взаимную неприязнь, что сохранялось между братьями с момента смерти Арианы, общее дело не давало им окончательно рассориться и позволяло поддерживать хоть какое-то подобие общения. Однако участие в Ордене Феникса не прибавило брату Альбуса доброты и всепрощения. Мрачный и нелюдимый мужчина не забывал пройтись едкими высказываниями по своему родственнику, его планам и способам их реализации. Впрочем, Аберфорд всегда говорил по делу, а его замечания были более чем толковыми и здравыми, из-за чего директору Хогвартса приходилось, скрипя зубами, выслушивать брата. Сейчас младший Дамблдор молча наблюдал за докладами членов Ордена, о чем-то размышляя. Его задумчивый вид заставлял Альбуса находиться в напряжении, ожидая очередную порцию издевок и сарказма. «Мы сможем произвести полноценную мобилизацию всех сил Ордена и обеспечить постоянный приток новобранцев с их последующим обучением, не раньше июня следующего года», — произнес Моуди, отложив листы с точными цифрами. «Раньше не получится. Нам необходимо обеспечить будущие силы снаряжением, зельями, артефактами и формой». «Очень плохо», — погладил бороду Альбус, учитывая ситуацию. «Лучше бы поторопиться». Новости, принесенные Летицией Кастор, одной из немногочисленных лояльных директору Хогвартса людей, что остались в министерстве, не радовали. Макаллистеры, как оказалось, затеяли свою игру, умудрившись не просто подставить Орден Феникса, активно продвигая идею о запрещении этой организации, но и стравили волшебников с маглами в целом. Уж в Британии, точно, многочисленный богатый клан умудрился поставить жирный крест на идее мирной интеграции одаренных с простецами, которую пытался реализовать Дамблдор. План мужчины был долгим, рассчитанным на десятки лет и позволял избежать серьезного кровопролития. Частично в нем требовалось задействовать и ныне существующую знать, имеющую светские титулы и широкие связи в экономиках многих стран. Собственно, ради этого Альбус и позволил тому превратиться в темного лорда, устроил на него ловушку, а затем взял за глотку аристократов. Никак иначе у него не выходило заставить их сотрудничать. Чистокровных вполне устраивала и существующая система, и менять они ее не собирались. После нескольких десятков лет уговоров, Дамблдор пришел к выводу, что страну надо хорошенько встряхнуть, взять власть в свои руки, а дабы она оказалась полноценной, а не условной, как сейчас, необходимо было поставить знать на место, самых ярых и опасных попросту истребить, а остальных принудить к переговорам, на своих условиях, конечно. Только после этого можно было думать о реализации плана по интеграции двух почти не пересекающихся социумов. Маккаллистеры же не просто поставили крест на планах Дамблдора, они умудрились подать идею светским властям маглов, спровоцировав Святой Престол на активные действия и, фактически, нарушение договора, ставшего основой для декрета о секретности. Фактически, уже сейчас началась война. Пока еще, речь идет о стычках, но Альбус, прожив почти век и увидев две мировые войны, прекрасно понимал, к чему все идет. Стороны, можно сказать, примиряются, пробуют различные тактики и готовят резервы. Хуже всего то, что остановить уже реализующиеся планы попросту не выйдет. Все фигуры расставлены, замотивированы или обработаны, процессы запущены, а нужные законы проведены в обеих палатах Визингамота и приняты. Фактически, создан автономный механизм, действующий без участия Дамблдора. Попытаться его остановить, неизбежно самому стать его жертвой. Альбус, покачал головой Моуди, тяжело вздохнув, при всем моем уважении к тебе, но, глядя на происходящее, я боюсь, что ситуация обострится куда раньше. И дело не в маглах. Уже несколько осведомителей сообщили о подозрительной активности бывших сторонников Ридгла. Как бы ни оказалось, что они далеко не бывшие, да и сведения Северуса о томе. Ты понимаешь, что твоя пешка превратилась в полноценного игрока и теперь будет нам противостоять в полную силу. В нынешней ситуации, существование пожирателей смерти нам даже на руку, ответил Дамблдор. Во всяком случае, не только мы и министерство будем вынуждены воевать с ними. Альбус, после нападения на Блэка, очень многие люди всерьез задумались о правильности высказываний Тома, произнесла Летиция. Даже Фадж, который очень неприязненно относится к пожирателям, теперь готов начать убивать маглов и применить все наши запасы запрещенных артефактов, буду откровенна. На прошлом совещании был поднят вопрос о восстановлении не только в академиях, но и в школах занятий по боевой и кровной магии, демонологии и некромантии. С Малефициумом вопрос уже решен. Сейчас разрабатывают новый учебный курс по этой дисциплине. Аврорат и некоторые другие ведомства предлагают вернуться к дохогвартской традиции изъятия одаренных детей из семей маглов. А это программа пожирателей в ее первоначальном варианте. А что Сириус? Поинтересовался у девушки Дамблдор. Он стал скрытным и не распространяется о своих делах и планах, покачала головой Кастор. Единственный способ что-то выяснить, просто попасть к нему в постель, но и то, гарантии не будет. Блэк и Даскабана не был образцом разговорчивости и добродетели, а после, окончательно превратился в паранойка. В этом нет ничего плохого, усмехнулся Аластер. Если ты параноик, то это не значит, что за тобой не следят и не преследуют тебя, особенно в наше время. Другое дело, что нам надо с ним договариваться, или убирать его, если быть откровенным. Аластер, возмутилась Кастор, как вы можете, будет лучше, если он окажется среди пожирателей, как его братец Регулус, покосился на Летицию мужчина, тогда нам станет очень грустно, скажем так, архивы его семейки, не мемуары портовой шлюхи. Там описаны способы уничтожать десятки тысяч людей одним ударом. И это без учета запасов боевых артефактов. Ни одна другая семья подобными вещами не владеет. А уж каким был химерологом его покойный дядюшка Альфред. Кстати, о нем, повернулся к Снейпу Дамблдор, что известно о его смерти. По словам Волдеморта, Регулус намеревался провести возрождение, но погиб в ловушке, служащей защитой одного из крестажей, пожал плечами алхимик, что удивительно, но сейчас Том не делает тайны из этого. Либо перепрятал свои крестажи, либо придумал что-то новенькое, покачал головой Аластер. «Я склоняюсь ко второму варианту», — произнес Снейп. «В 81-м Ридл был очень силен, но теперь у него запредельная мощь. Такого раньше не было. И еще, От лорда разит чем-то нечеловеческим, потусторонним, словно бы не человек перед тобой, а нечто совершенно иное. Моуди, выслушав алхимика, задумался, а затем поинтересовался. А это точно Риддл? Может, на его месте какая тварь, поглотившая душу Тома? Сомневаюсь, отрицательно покачал головой Снейп. Во-первых, поведение, мимика, жесты, выражения. Это невозможно имитировать. Во-вторых, сила, ее привкус и запах, скажем так, от темного лорда все так же разит темнотой и змеями, но к этому добавилось что-то еще, словно бы он, побывав мертвым, а затем вернув себе жизнь, приобрел что-то, чего еще сам даже не осознал и потому не развивает это. Вот оно как, хмыкнул Дамблдор, а если осознает, то мы получим еще больше проблем. Для Альбуса возвращение настоящего Тома было более чем неприятным сюрпризом. В былые годы директор Хогвартса сделал все, чтобы тот не смог вернуться, но, как оказалось, Риддл умудрился обойти все устроенные Дамблдором ловушки и проблемы. Сам или ему помогли, уже другой вопрос. Однако, планы Альбуса строились на том, что темный лорд, даже сумев получить тело, не сможет прожить больше года. В этом главе Ордена Феникса помог самопроизвольно прицепившийся к Гарри Поттеру кусок души Тома. Именно через него удалось внести в Волдеморта набор проклятий, в чем Дамблдору помогли некоторые знакомые с континента. «Лучше скажи, что нам делать с Маккаллистерами?» – поинтересовался Моуди. «Найти и уничтожить», – коротко ответил Альбус. «Всех, включая детей». Тяжело дыша, я вытер пальцами пот с лица. Рисковать и снимать шлем не стал. Опыт, что называется, имеется. В бою лишаться части защиты, особенно, если речь идет о голове, верный способ закончить свою жизнь. Если ты не видишь врага, то это не значит, что он не видит тебя. А то, что не атакует, ждет удобного момента. Слева, 10. Раздался голос Грегори, заставивший меня бросить алхимическую гранату в указанную сторону, прячась от осколков и ударной волны за бетонным блоком. Громкий хлопок ударил по ушам, заставив поморщиться. В нос мгновенно проник запах опаленной плоти, крови, дерьма и реагентов. Брошенный в сторону взрыва взгляд дал понять, что противник точно выбыл из боя, без нижней половины тела не живут. Напарник погибшего, отползающий в сторону, волоча обе ноги и оставляя кровавый след, получил аваду в торс, а затем, на всякий случай, в ноги. Эти действия уже давно стали почти рефлексом. И нет, не добивание, а удар авадой. Из всего моего арсенала, это единственное заклятие, что убивает действительно мгновенно, если, конечно, враг не имеет средств противодействия. Здесь, все наши враги ими обладают, из-за чего приходится делать контроль. Последняя граната, мимолетно отметил я, метательных ножей тоже только два. Дерьмово. На одних заклятиях далеко не уедешь. Усталость за эти часы пропитала разум и тело. Шлемы кираса давно стали казаться невероятно тяжелыми, неудобными и стесняющими движения. Бегать от укрытия к укрытию, прикрывая друг друга, было все сложнее, а успевать реагировать на изменения обстановки почти невозможно. И это при том, что резерв энергии у нас обоих уже показал дно и не успевал восполняться. Столь часто приходилось колдовать. Авада Кедавра. За время тренировок в виртуальности мы узнали об этом заклинании очень много нового. Можно сказать, освоили в совершенстве как методы его применения, так и способы защититься от него. Для смертельного заклятия нет разницы, в какую часть тела попасть, смерть наступит в любом случае. Однако, существует множество способов защититься от всего заклинания. Например, выставить на его пути достаточно массивные материальные предметы и использовать жилеты с керамическими бронепластинами, покрытыми специальными рунными заклятиями, которые попросту поглощают энергию заклинания. Вообще, слухи об опасности этого заклятия изрядно преувеличены. Да, оно действительно мгновенно убивает, не оставляя материальных повреждений, и полностью игнорирует основную массу щитов, созданных на базе наиболее известного противо. Однако уже давно разработаны и внедрены многочисленные артефакты и защитные чары, позволяющие уцелеть при попадании в мага Авады. Что уж говорить, если в снаряжении оперативников Аврората входят как защитные жилеты нужного типа, так и наборы зелий-стимуляторов, благодаря действию которых аура и тонкие тела временно укрепляются, за счет чего становятся способными выдержать попадание этого заклятия. Противник на два. Бросил я Гайлу, заметив движение на другой стороне улицы. Здесь мирных жителей нет, только враги. Авада Кедавра. Голос Грегори был совершенно спокоен, когда подросток произносил смертельное заклятие. Впрочем, оно и не удивительно. За то время, что мы учимся в этой виртуальности, он уже привык к виду изломанных заклинаниями и взрывами тел, необходимости убивать и многим другим вещам. В первое время, ему было очень сложно. Собственно, неоднократно я замечал, как мальчик делал над собой усилие, чтобы расправиться с противником. Очень часто эти секундные задержки стоили ему жизни. В бою, любое мгновение может либо спасти жизнь бойца, либо отнять ее. Тихий хруст осколков бетона и кирпича под чьими-то ногами заставил меня оскалиться, а тело напрячься. Враг слишком близко для применения магии. Значит, взяв в левую руку метательный нож, я приготовился ударить того, кто шел возле стены в мою сторону. Главное, не рыпаться самому, выскакивая навстречу. Высокая фигура в экипировке Эврората, медленно вышедшая из-за угла, мгновенно получила удар ножом в бедро, а затем в правую кисть, держащую палочку. Стоило мужчине рухнуть на землю, как я навалился сверху, занося нож для добивания. Третий удар пришелся ровно в промежуток между воротником его кирасы и шлема. Противник. Голос Грегори заставил меня откатиться в сторону, занимая все ту же позицию возле бетонного блока. Плечо, и без того неоднократно ушибленное, взвыло, из-за чего пришлось сжать зубы, дабы не зашипеть от боли. Доставать нож из шеи убитого врага я не стал, как и терять время, пытаясь встать на ноги сразу же. Только оказавшись в относительной безопасности, позволил себе подняться и оглядеться. «Стоп, время!» — раздался голос Джули, заставивший нас вздрогнуть. Мгновение, и мы уже находимся не в полуразрушенном здании на окраине Лондона, а лежим на койках в тренировочном зале охотничьего домика семьи Блэк. В этот раз вы сумели выполнить задачу, дошли до нужного здания и продержались отведенное вам время, произнесла вампирша, глядя на нас. Поздравляю, растете, мальчики. 5 часов на отдых и восстановление, а потом снова будете проходить имитацию.